Братья, приказ одобряемого и запрет порицаемого баракалуфикум обуславливается наличием знаний. Раз. Второе – наличием мягкости. Третье – наличием терпения при велении одобряемого и запрета порицаемого. Обязательно должно быть знание, обязательно должна быть мягкость, обязательно должно быть терпение. Всевышний Аллах, субхана ва тааля, рассказал, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: «Я бунай акими ссалята, ва'мур биль ма'руфи, ва'нха анил мункари, ва'сбир аля ма асабак, инна залика мин азмиль умур». Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал о том, что Лукман, праведник Лукман, повелевал своему сыну, обратился к нему со словами: «О сынок мой, совершай молитву, повелевай совершать одобряемого и запрещай предосудительно, и терпеливо сноси все, что постигнет тебя. Воистине в этих делах надлежит проявлять решимость». Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, это баракалуфикум, что касается терпения. Это что касается терпения. Также Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Валя такулю лиматасифу альсинатакуму лькадиба, хаза халялю ва хаза хараму литавтару аля Аллахи лькадиб. Инна ллядина явтаруна аля Аллахи лькадиба ля юфлихун». Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это является халялем, а это является харамом, и не возводите ложь на Аллаха. Воистину не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха. В этом аяте баракаллаху фикум чуткое указание на наличие знаний. Шейху Ислам ибн Таймия рахимахуллаху тааля говорит: выполнение обязательного, как обязательный призыв, и другое нуждается в условиях, чтобы их выполнить, как это пришло в хадисе: тот, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, должен быть факихом в том, что повелевает, и факихом в том, что запрещает, мягким в том, что повелевает, мягким в том, что запрещает, быть снисходительным в том, что повелевает, и снисходительным в том, что запрещает. Баракаллаху фик, шейх Ислам сказал о том, что это хадис. Еще раз я его прочитаю. Тот, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, должен быть факихом, то есть алимом, в том, что повелевает, и факихом в том, что запрещает, мягким в том, что повелевает, и мягким в том, что запрещает, быть снисходительным в том, что повелевает, и снисходительным в том, что запрещает. Дальше шейх Ислам Таймия говорит: понимание фикх должно быть до повеления, чтобы знать, что одобряемое в действительности является одобряемым, и порицаемое действительно является порицаемым, и должна проявляться мягкость при велении для того, чтобы достичь желаемого кратчайшим путем. Должна проявляться мягкость для чего, братья шейх Ислам Таймия сказал? Для того, чтобы достичь желаемого кратчайшим путем. А также он нуждается в проявлении снисходительности после того, как будет повелевать, чтобы терпеть те неприятности, которые он встретит от того, кому он повелевает одобряемое или запрещает порицаемое, так как от множества людей, которым повелевает это, исходят неприятности, сказал шейх Ислам Маджмуатуль Фатава, 15 том, 167 страница. Братья баракаллаху фикум, в этих текстах, во-первых, в этих двух аятах, также слова шейха Ислам Таймия, что касается сура Лукман, то в нем повеление проявлять терпение тому, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое. Потому что, братья, обязательно в основном за приказом одобряемое и запретом порицаемое следует что-то такое, что надо терпеть. Что касается аята из суры Нахль, где Всевышний Аллах запрещает изрекать ложь устами, то в нем говорится, в этом аяте говорится об условии обладания знанием тем, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое. Также, братья, в этих текстах указание на то, что веление одобряемого и запрет порицаемого без знания является возведением лжи на Аллаха. Также, братья, в аяте указание на постановление относительно того, кто повелевает и запрещает без знания, что он никогда не обретет успех. Всевышний Аллах сказал: «Инна ллядина явтаруна аля Аллахи лькадиба ля юфлихун». Воистину не преуспеют те, которые возводят ложь на Аллаха. А тот, кто без знаний приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, тот возводит ложь на Аллаха и, соответственно, никогда не обретет успеха. Также, братья, то есть успеха как на этой жизни, так и на той жизни. Также, братья, указание на то, что тот, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, нуждается в снисходительности, в доброте. Также указание на то, что тот, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, нуждается в мягкости. Также указание на то, что тот, кто повелевает одобряемое и запрещает порицаемое, нуждается в терпении.